Глава 27. Проснулся я поздно. Проспал все, что можно проспать. Голова раскалывается, температура что ли. Уже минут 30 порываюсь собрать себя в кулак и отправиться на работу, и не могу. Слабость во всем теле. Похоже, вчера я повел себя слишком самонадеянно. Надо было отлежаться, а я... Ладно, надо заставить себя хотя бы выпить горячий чай и каких-нибудь таблеток, а потом уже решу, ехать или нет. Воодушевившись своим решением, вылез из-под одеяла Белова. Его, на счастье, не было в комнате. Добрался до своей спальни и облачился в джинсы с белой майкой. Мне жарко, может быть, и не стоило одеваться полностью. Но так я как бы оставляю надежду на то, что все-таки поеду на работу. Черт, где мой телефон? Нашел аппарат на тумбочке возле своей кровати. Отлично. Нет ни одного неприятного звонка. Похоже, меня еще не хватились. Захватил свой ноут с зарядкой и, бросив их в гостиной на диване, отправился на кухню сделать чай. Виктора нигде не было. Может, на пробежку ушел? А, это неважно. Бог мой, как же болит голова. Поставив чайник, уткнулся лбом в один из кухонных шкафчиков. Слабость прямо с ног валит. Но я не должен. Ты что здесь делаешь? С трудом повернул голову к тому, кто только что вошел на кухню. Огромный Белов в мокрой майке, спортивных штанах, тяжелое дыхание поднимает широченную грудь. Точно только с пробежки. Чай себе делаю, проворчал я. Мне очень не хотелось, чтобы хоть кто-то видел меня в таком состоянии. Особенно Виктор. Не его это дело. «Нет, так не пойдет». Громила подошел ко мне, обхватил непомерной рукой мои плечи и потащил в комнату. И только после того, как усадил на диван, сказал: «Я тебе принесу чай. Сиди». «Я сам». Попытался подняться, однако придурок опять остановил меня. «Нет, сиди. Сейчас все принесу». «Ах, к черту, хочет пусть». В изнеможении прикрыл веки и отклонился на спинку дивана. Он тут же исчез из комнаты, и только тогда моя рука сама потянулась к тому месту на моем плече, на котором осталось небольшое мокрое пятно. Там он коснулся меня. Это небольшое пятно его пота. Совсем небольшое, но по какой-то причине его наличие на моей коже меня довольно сильно взволновало. Услышав его шаги, тут же одернул руку и открыл глаза. «Держи», — Белов протягивал мне дымящуюся чашку. «Здесь травяной чай с медом и имбирем, и прими эти таблетки. Минут через 20 будешь как новенький». «Отлично, и сразу поедем на работу». «Ну, насчет этого мы еще посмотрим. Пей пока. Я в душе, присоединюсь к тебе. 5 минут». «Виктор?» Остановил Белова, когда тот уже повернулся ко мне спиной. Он обернулся. Моментально. «Спасибо», — сказал, глядя прямо в его обеспокоенные из-за меня черные глаза. «Тебе стоит только позвать», — ответил он хрипло, но я отвел взгляд. «Никаких продолжений. Я только хотел поблагодарить. За его заботу, не более. Практически залпом выпил все, что он мне оставил, открыл на коленях ноут и погрузился в работу». На почте было несколько вопросов из Москвы по поводу новых роликов, план которых оставил им, уезжая. Сидел так на краю дивана, сосредоточенно отвечая на письма, пока в комнату не вернулся мой посвежевший сосед. В мягких спортивных штанах, в майке с коротким рукавом, Громила приблизился ко мне и, перемахнув через спинку дивана, ухитрился сесть позади меня так, что я оказался теперь у него между ног. Белов положил руки мне на пояс и придвинул к себе, чтобы я мог отклониться спиной на него, предоставил таким образом, сидя в виде подушки. Я не послал его. Лекарства, похоже, начинали действовать, боль отступила, а слабость усилилась. Так что мне было даже приятно то, как придурок обнял меня. «Над чем трудишься?» — спросила его голова, оказавшись у меня на плече и заглянув через него в мой монитор. «Москва вопросы прислала», — ответил спокойно, еще немного отклонившись на него и подтянув колени так, чтобы удобнее устроить на них компьютер. «Немного. Отвечу, и надо собираться в этот филиал». «Нет, не надо. У нас сегодня выходной». Парировал Белов, чуть сильнее сцепив свои огромные руки у меня на животе. «Да, сейчас», — хмыкнул ему в ответ. «Что на это скажет Игорь Аркадьевич? День простоя в командировке из-за моей болезни». «Хоть неделя. Не парься, я договорился». «Ты звонил ему?» — удивился я, продолжая одновременно стучать пальцами по клавиатуре, набирая текст ответа. «Звонил. С самого утра. И Новикову сообщил, что нас сегодня не будет. Отлежишься, а потом мы их всех вместе и победим. Но не раньше, чем завтра». Его нога была согнута в колене справа от меня, поэтому я поддался порыву, чуть приподнялся и, уткнув локоть в это самое колено, подпер рукой свою голову, продолжив при этом работать в своем компьютере. Белов не мешал, не делал лишних телодвижений и не предпринимал попыток приставать ко мне. Он просто был рядом, и я почему-то не хотел прогонять его. Я не привык к подобным нежностям и гиперопеке, и вообще к тому, что кто-то может быть настолько близок со мной. Секс — это одно, физиологические потребности не всегда бывают личностными, глубокими. Однако то, что сейчас делает Виктор, нечто совсем другое. Сидит, обнимает меня, активно делая вид, что он подушка. Терпит мой локоть на своем колене. Я не знаю, что сказать ему на это. Неправильно поддаваться, принимать такое отношение. Но есть одно большое «но». У меня нет никакого желания его прогонять. «Ты видел когда-нибудь хозяина Блэкбургера?» — спросил его, не поворачиваясь. «Почему вдруг спрашиваешь?» Мне померещилось, или Белов внезапно сильно напрягся? «Да нет, просто интересно стало. О нем много говорят в московском офисе. Так видел или нет?» «Нет». Я с удовольствием отметил притворное безразличие в голосе Виктора, и это подтолкнуло меня продолжить разговор. «Интересно было бы узнать, кто он. На самом деле молодец поднять такую империю. У него прекрасные стратегии. Я многое изучил из того, что он делал. Поговаривают, что он тоже, как и ты, начинал с бокса. Так не слышал?» «Не слышал». Я тогда еще подумал, как же это хорошо, что Белов оказался обычным руководителем филиала, а не какой-нибудь шишкой. Меньше всего я хотел когда-либо воплотить отцовские опасения, которыми он поливал меня с самого рождения, без конца заявляя мне, что рано или поздно, когда я вырасту, непременно стану игрушкой какого-нибудь богатого и избалованного мужика, который захочет баловаться и наслаждаться моим белым телом. Я ненавидел эти его выпады в свою сторону. А они были. Каждый раз стоило ему, отцу, увидеть меня в трусах или хотя бы без майки. Нередко, даже когда был совсем маленьким, очень серьезно получал от него. Пару раз даже доходило до больницы. Его даже ставили на учет в полиции. Со временем я вырос, но так и не понял, почему он с самого моего детства решил, что я непременно стану геем и обязательно буду жить с богатым толстосумом. Как он мог это угадать? Виктор? Виктор еще не показатель. Это только секс. Я просто спокойно отношусь к своим физиологическим потребностям. Но и до него мне нравились девушки. Даже что-то было. И сейчас я с удовольствием смотрю в их сторону. Мне неприятно осознавать, что в этом отец был прав, когда колотил и обвинял меня. Однако больше всего то, чего я точно никогда не допущу, чтобы мой партнер, будь то парень или девушка, были выше меня по статусу. Входили в категорию, так сказать, толстосумов. Я не очень рад Виктору и тому, что у нас с ним получается, но я рад, что он простой парень. Такой же, как и я. Потому что в ином случае... Ноги моей здесь бы не было уже в первое мгновение, и плевать я хотел на любые чувства. Игрушкой я никогда не буду. Этому не бывать. «О чем задумался?» — спросил Белов, не убирая своих рук с моего живота. «Так, просто. Подумал, хорошо, что ты оказался простым парнем, а не владельцем Блэкбургера». «Почему? Это ты из-за отца?» «Ты знаешь, я даже не удивился. Конечно, столько времени проведя в Стокгольме, он мог успеть узнать обо мне достаточно». «Знаю». «Да, из-за него». «И что бы ты сделал, если бы я оказался владельцем?» Что-то я не услышал в голосе Белова ни усмешки, ни намека на то, что он шутит. «Ну, кроме работы, у нас бы с тобой точно ничего бы не было. Кстати, расскажи, откуда у тебя деньги? Ты же погнался за мной на мою родину, жил там. Что-то это все не вяжется с твоей должностью». «Все вяжется. Я взял кредит, теперь расплачиваюсь», — парировал Белов мгновенно, словно ждал этого вопроса. «Ты реально придурок», — не удержался я. «В моей голове не могло уложиться то, как можно загнать себя в долг из-за такой дурацкой причины. Ладно, в таком случае мы должны вернуть тебе работу, а для этого мне надо выздороветь». Я захлопнул крышку ноута и, прикрыв веки, отклонился назад на его широченную грудь. Все-таки не такая плохая из него подушка. Почти матрас.